Глава 16. Если бы не Света, немедленно бы вызвала такси и уехала. Но я не могу оставить больного ребенка, а Артур этим не стесняется пользоваться. Меня просто трясло после того, что произошло. Губы опять неумолимо болели. Он хватает и целует, как животное. Блузку всю изорвал, ее носить теперь нельзя. У меня даже с собой ничего нет. Пришлось искать по шкафам хоть что-то. Но нашелся лишь махровый халат в ванной. Что ж, это лучше, чем драная ткань, через которую видно весь бюстгальтер. Душ немного снял напряжение, боль на коже утихла. Только губы продолжали болеть, напоминая о том, что произошло. Не знаю пока, что делать. Видимо, мне нужно как-то уговорить Артура, чтобы я осталась с ребенком, хотя бы пока он болеет, но теперь мне страшно. А что, если он возьмет меня силой? Я ведь тут, в доме, под рукой, так сказать. С подобной мужской страстью я сталкиваюсь не впервые. Когда мужчиной владеет подобной одержимостью, это всегда плохо. Он не заботится о чувствах выбранного объекта, он лишь хочет утолить свои желания. Я знаю, о чем говорю. Но ведь он не выглядит неадекватным, но и такого поведения я точно не ожидала от него. И вдвойне больно от того, что... Нет, в этом я не признаюсь даже самой себе. Артур. Закрыл дверь своей спальни и сел на кровать, руку запустил в волосы. Совсем я в маньяка превратился с ней. Что она со мной делает? Она мне нравится давно, это факт. Только я бы не посмел никогда покуситься на женщину своего отца. Как бы это ни выглядело, но я его любил и очень уважал, я бы не посмел. Но сердцу не прикажешь. И я сходил по ней с ума с каждым днем все больше. Никакие женщины мне не помогали избавиться от морока. Я во всех искал эти рыжие волосы, пахнущие медом, и изумрудные глаза. Иногда на ум приходил вопрос, почему ему, почему не мне, почему она одна, а нас двое? Вопросы без ответа. Я видел, как она смотрит на меня, я ей нравлюсь, чувствую, потому и считаю ветреной. Замужем за одним, заглядывается на меня... И поэтому ненавижу, что не моя, что испытываю к ней влечение, которое сложно побороть. Веду себя с ней, будто животное. Настолько меня рвет внутренний зверь, который желает ее. Ему плевать, кто она, что сделала и чья жена. Он просто ее хочет, и все. Хочет целовать это тело, сладкие губы, безупречную грудь и ноги. Порвал на ней одежду сегодня. Я совсем поехал крышей. Надо держать себя в руках. Но это пощечина. Будто пробудила во мне того зверя, с которым она уже знакома, поцелуй в ее съемной квартирке. Чем больше с ней общаюсь, тем больше думаю, что брак был фиктивным. Не знаю, откуда пришла эта мысль, но она не дает мне покоя. Возможно, мне просто хочется так думать. Может, она и не была никогда его женщиной. Может, я тогда никого и не предаю, желая жену своего отца. Как бы вытянуть из нее правду, чтобы знать наверняка? Не знаю, что буду делать с этой информацией, но хочу быть в курсе. Но теперь она точно не захочет ничего рассказывать, а раскопать особо я не смог ничего. Отец охранял эту тайну. Что же они скрывали? В эту ночь не спали двое. Мужчина и молодая женщина с рыжими волосами маялись каждый в своей комнате, пытаясь разобраться в своих чувствах и эмоциях. Ирина не понимала, как себя вести с Артуром, она испугалась агрессивной сексуальности мужчины. Как ей оставаться теперь в этом доме? Артур все пытался найти ответы на свои вопросы, чтобы понять, что ему делать со своими чувствами. Под утро Свете стало хуже, и температуру сбить не получалось самим. Ирина вызывала девочке скорую, и после укола до утра сидела возле нее. Бросить больного ребенка и уехать она бы не смогла, но нового дня в этом доме она просто боялась.